Глава 18. Не так весело было в маленьком городке в тихий субботний вечер. Гарперы и семья тети Поли с великим горем и слезами оделись в траур. В городке всегда было не слишком-то шумно, но теперь в нем царила необычайная тишина. Обыватели рассеянно справляли свои обычные дела и разговаривали между собой мало, но зато часто вздыхали. Детям субботний отдых, казалось, был в тягость. Игры не клеились, и постепенно дети совсем отказались от них. Под вечер Бекки Тэтчер грустно сидела одна в школьном дворе и, не находя ни в чем утешения, разговаривала сама с собой. «Хоть бы у меня остался этот шарик от жаровни, а то мне даже и помянуть его нечем». И она слегка всхлипнула, потом продолжала. «Это как раз здесь и было. Ох, если бы можно было вернуть это, я не говорила бы так ни за что на свете, но его нет». И я никогда больше не увижу его». Эта мысль убивала ее, и она ушла вся в слезах. Затем пришла целая гурьба мальчиков и девочек, школьных товарищей Тома, и все они, стоя у забора и понижая голос из уважения к погибшим, вспоминали, что Том делал и говорил в последний раз, как они видели его, и что сказал Джо, причем в каждом слове его теперь видели зловещее пророчество. И каждый, вспомнивший, указывал в точности место, где стояли пропавшие мальчики, прибавляя что-нибудь вроде. «А я стоял вот точно так, как сейчас стою, а он, как ты стоишь». И он улыбнулся вот так, и на меня вдруг точно что-то нашло. Так вдруг чего-то жутко стало, понимаете? Но тогда я, конечно, не знал, что это значит, а теперь-то знаю. Поднялся спор о том, кто последний видел мальчиков живыми. Многие приписывали себе эту печальную честь, причем слова их более или менее опровергались показаниями других свидетелей. Когда же, наконец, дознано было, кто последний видел погибших товарищей и говорил с ними, эти счастливцы почувствовали свои особо священными и преисполнились важности, а все остальные смотрели на них и завидовали. Один мальчуган, не найдя ничего лучшего, заметной гордостью объявил. «Том Сойер однажды изрядно поколотил меня». Но его попытка покрыть себя славой не удалась. Тоже могли сказать про себя большинство мальчиков, так что лавры его оказались слишком дешевыми. Группа разошлась, продолжая благоговейно вспоминать погибших героев. На другое утро по окончании занятий в школе вместо обычного звона раздались мерные протяжные удары колокола. Погода была тихая, и эти печальные звуки, казалось, гармонировали с общим грустным затишьем в природе. Один за другим собирались в церкви прихожане, останавливаясь в притворе, чтобы шепотом потолковать о печальном событии. Но в церкви уже никто не шептался. Лишь похоронный шелест платьев женщин, пробиравшихся на свои места, нарушал тишину. Никто не мог припомнить, чтобы маленькая церковь была когда-нибудь так полна. Наступила пауза. Общее выжидательное безмолвие. И вошли тётя Полли с Сидом и Мэри, и семейство Гарпер, все в глубоком трауре. Все как один человек, в том числе и старый священник, почтительно встали и стояли до тех пор, пока родственники погибших не уселись на передней скамье. Затем опять наступило молчание, прерываемое лишь подавленными рыданиями. Пропели трогательный гимн, затем была произнесена проповедь на текст «Я есть воскресение и жизнь». Священник нарисовал такую картину достоинств, привлекательности и редкой даровитости погибших мальчиков, что не осталось человека в церкви, который бы, находя портреты схожими, не сокрушался и не чувствовал угрызений совести при мысли, что он все время упорно закрывал глаза на достоинство бедных мальчиков и упорно видел в них лишь пороки и недостатки. Речь священника становилась все трогательнее, собрание все больше умилялось, наконец, присоединилось хором к рыданиям родственников погибших, и сам священник, не совладав со своим волнением, заплакал на кафедре. На хорах послышался какой-то шум, на который никто не обратил внимания. Минуту спустя входная дверь скрипнула. Священник поднял заплаканные глаза над носовым платком, которым он их закрыл, и оцепенел от изумления. Видя это, в ту же сторону посмотрел другой, третий. Миг, и все прихожане, как один человек, поднялись с мест, глядя на трех покойников, которые шли к алтарю. Том впереди, за ним Джо и позади всех Гек, уныло поглядывавший на свой костюм, от которого остались одни лохмотья. Они все время сидели на хорах, слушая надгробную речь по собственному адресу. Тётя Полли, Мэри и Гарперы кинулись к своим воскресшим любимцам, осыпая их поцелуями и благодаря Богу за их спасение. Но бедный Гек стоял сконфуженный, не зная, что ему делать и куда деваться от стольких устремленных на него приветливых взглядов. Он оглядывался по сторонам и уже хотел было улизнуть, но Том схватил его за руку, говоря: «Тётя Поля, это неблагородно. Кто-нибудь должен же обрадоваться и Геку». «Ну, конечно, голубчик мой, я душой рада видеть его, бедного сиротку». И тётя Поля принялась осыпать мальчика ласками, еще более усилившими его смущение. Вдруг раздался голос священника. «Восхвалим Господа, подателя всех благ, и воспоем хвалу Ему». И все запели. Старинный благодарственный гимн звучал как никогда. И морской разбойник Том Сойер, оглядываясь на завидовавших ему товарищей, сознавал в душе, что это лучшая минута его жизни. После отпуска, выходя из церкви, многие говорили, что они готовы дать себя еще раз одурачить, лишь бы снова услыхать такое пение.